Глава 24. «Ты не знаешь, где сейчас Маргарита Айхери?» — спросил ее Адакрея. Он замер на несколько минут, затем ответил. «Сидит в столовой вместе с Жизарой. Значит, мы пойдем обедать». Зайдя в столовую, Адакрея взлетел наверх, к своим сородичам, а я, найдя взглядом Марго с Жизарой, направилась к ним. «Привет!» — обратилась я к девушкам, присаживаясь за их стол. «Мне нужно с тобой поговорить, можно?» — обратилась я к Марго. «Давай после поединка», — ответила она мне, переглянувшись с Жизарой. «Хорошо», — согласилась я. «Встретимся в амфитеатре». «Придешь смотреть на дело своих рук?» — спросила раздраженно Жизара. «Прекрати!» — пихнула ее в бок Марго и обратилась ко мне. «Да, увидимся там». На поединок я опоздала. Линая не отпускала занятия, пока я не сделаю сложное упражнение по риторике. В воздухе висело 10 букв, на каждую нужно было придумать слова, а уже из этих слов составить нарративное предложение. Сначала в настоящем времени, а потом поменять порядок так, чтобы оно стало в будущем. Сдав задание Линае, я получила от нее похвалу и рванула к амфитеатру. Поединок был в самом разгаре. Над аудиторией висели Адакреи, на трибунах почти не было свободных мест, а внизу лорд Руфус Аранадар и граф Бустендага дрались на коротких мечах. Арена находилась под магическим куполом, и все, что на ней происходило, было в легкой голубоватой дымке. Руфус с черными, как смоль, волосами, в черной рубашке и в серых брюках скорее дразнил графа Эндага, чем по-настоящему дрался. Они двигались плавно, не имея четких очертаний, и их размытые силуэты то скрещивали мечи, то, уходя от ударов, совершали невообразимые пируэты. Я обернулась к трибунам в поиске Маргариты. Они с Жизарой устроились в первом ряду напротив входа на арену. «Эй, отойди!» — сказал мне Дамаг, сидящий в первом ряду. «Весь вид загородила». «Так это из-за нее дерутся?» — ответила ему девушка, сидевшая рядом. «Переживает, наверное, кому достанется». «Глупая шутка!» — сказала я ей и решила пробираться к Маргарите. Протискиваясь между сидящими на первом ряду и бортиком арены, я, как завороженная, следила за происходящим. Маги переместились ближе к нашей стороне трибун, и я увидела, что у Эндага на руке рана. Поравнявшись с выходом на арену, повернулась к девушкам, чтобы поприветствовать их. Но тут Жизара, не говоря ни слова, втолкнула меня внутрь. Я пролетела сквозь вход и завесу и с глухим звуком упала на настил. Все вокруг смолкло, а я поняла, что в круг можно войти, а вот выйти, только имея кольцо мага. Подняла голову и посмотрела сквозь голубую дымку на Жизару. Девушка мне улыбнулась, проведя рукой по шее. «Да уж, многозначительный жест», — подумала я, вставая на ноги и отряхивая мантию. Руфус и Эндага стояли в 10 шагах от меня, а прорываться через завесу было бессмысленно. Посмотрела на парней, пожала плечами, мол, вот упала. Руфус улыбнулся, перехватил что-то в руке и шагнул в мою сторону. Эндага воспользовался тем, что маг на него не смотрит, и сделал выпад, ткнув противника мечом в бок. Трибуна взревела. Парень скривился от боли, его черная рубашка в мгновение ока стала мокрой. Он резко развернулся, сделав обманный выпад. Эндага отклонился, присев, пропуская меч над собой. Но Руфус изменил траекторию и с силой ударил эфесом меча по голове противника. Буст упал как подкошенный, а Руфус Аранадар, зажимая рану рукой, подошел ко входу, из которого я выпала, поднял руку и активизировал свое кольцо. «Выходи!» — кивнул мне парень в сторону лестницы. Я посмотрела на его бледное лицо и прищурилась. Рана была большая, Эндага воткнул ему меч между ребер. Я вздохнула, поняв, что оставить на арене раненого Руфуса с мстительным Эндага не смогу. А он еще лишил себя возможности сдаться, выпуская меня. Постаралась незаметно потянуть силу, видела яркие всполохи с красными отливами. Поняла, что у меня все легче и лучше получается. Услышала биение сердца Руфуса, Эндага и своего. Увидела порез через его ауру и толкнула силу туда. Парень моментально изменился в лице, уставившись на меня с непониманием. Ощупал свой бок, там виднелось темное пятно от крови, но она больше не текла. Улыбнувшись, немного склонилась, мол, спасибо, что выпустил из круга, и вышла на трибуну. Жизара сидела с невозмутимым видом. Маргарита отошла от нее и, посмотрев на меня, кивнула. На арене очнулся Эндага и попытался броситься на Руфуса, думая, что тот ранен. Но лорд продемонстрировал серию красивейших ударов. Каждый оставлял на бусте небольшой, но ощутимый порез. После очередного приема, который прочертил на бедре графа красную полоску, тот поднял руку, активизируя кольцо и признавая свое поражение. Маги кивнули друг другу. Руфус остался на месте, выискивая кого-то на трибунах, а Эндага пошел к проходу, где сидела Жизара. — Ты беременна? — почему-то спросил он у девушки, подходя к ней. Та испуганно замотала головой. Он с силой ударил ее по лицу и громко сказал. — Ты больше не нужна моей семье и не находишься под покровительством. — За что? — завизжала Жизара, вставая. Но граф Эндага уже пошел в сторону выхода и, проходя мимо какой-то девушки-дамага, сказал ей. — Если хочешь, есть договор на моих братьев. С полной защитой. Забеременеешь — выкуплю. Согласна? Девушка кивнула. Граф кивнул в ответ. Мы шли с Маргаритой по парку мимо дерева кинама и скамеек, в данный момент пустых, так как все еще праздновали победу Руфуса. — Я не знаю, зачем она так поступила, — сокрушалась Маргарита. — Да, ты странная, но там тебя могли избить и даже изуродовать. — Могли, и я тоже не знаю, почему она меня ненавидит. Я остановилась у скамейки и, чуть замявшись, сказала. — Марго, мне нужно занять немного денег. Она подняла на меня взгляд. — Очень нужно. «Ты собираешься бежать?» — сразу поняла она. «Да», — не стала отрицать. «Я хочу вернуться в Делфис и увидеть свою семью». «Зачем?» — негодовала Марго. «Твоя семья тебя продала», — посмотрела она на меня. «И у тебя есть выбор, это редкость. Ты можешь иметь детей и защиту». «Я не хочу быть домашкой», — отрезала я. «И жить взаперти, рожая детей избалованному магу, который может убить меня под благовидным предлогом, если я ему надоем. Ужасней судьбы и быть не может!» Маргарита помолчала, ходя из стороны в сторону. «Ты знаешь, что если тебя поймают, то дадут прилюдно 15 плетей?» «Я этого не знала. А тем, кто тебе помог, 10!» Я помотала головой. «Поэтому расскажи мне свой план. Я должна быть уверена, что тебя не поймают». Понимая, что доверяться ей полностью не стоит, рассказала урезанную версию своего плана побега. «Парк аттракционов уже 5 дней в пути, и меня не смогут догнать за это время». Рассказав про парк, пришлось сознаться, что я переделала артефакт и смогу оказаться в повозке с ящиками за одно мгновение. «Хорошо», — сказала Маргарита. «Я отдам тебе деньги, которые мне дарили Коризала. Но ты должна пообещать, что скажешь мне время, когда исчезнешь, чтобы я подготовила себе алиби». «Конечно!» — обрадовалась я. «Думаю, пятница вечер». Ужин прошел в привычной атмосфере. Линея рассказывала о моих успехах в риторике, а лорды устроили небольшой допрос о происшествии во время поединка. Когда я рассказала, что лорд Аранадар меня выпустил с арены, опустив информацию о его ранении, Адриан рассердился и посмотрел на Вафила. Тот пожал плечами, сказав, «Браслет же есть». Я не поняла, при чем тут браслет. После ванны, переодевшись в пижаму и халат, я пошла в кабинет Адриана. На столе стояли привычное молоко с булочками, а лорд попивал свой напиток из стакана со льдом. — Ты опять босиком? — прокомментировал мой вид лорд. — Мне так удобнее, — пожала я плечами. Он встал, расстегнул и убрал браслет, зажег свечку и сел в свое кресло. Я привычно начала докалывать маленький кусочек, оставшийся от печати. Но с каждым уколом и с каждым пройденным миллиметром становилось все больнее. В какой-то момент я даже зашипела от боли и, не понимая, почему так, посмотрела на лорда. Адриан, наблюдавший за мной, потер мне руку спиртным. — Это должно быть так. Снятие печати — болезненная процедура, — сказал лорд, а у меня по телу разливалась слабость и сонливость. — Я хочу побыстрее закончить и научиться управлять своей силой, — положив голову на руки, — сказала я. «Куда ты так торопишься?» — улыбнулся мне лорд Адриан. «Хочу ясности!» — закрывая глаза, ответила ему. «Несколько дней ничего не решат», — сказал лорд, застегивая на мне браслет. «Спи!» — скомандовал он. «Не нужно торопиться с этим. Организм должен привыкнуть к новой магии». Проснувшись утром на плече лорда Адриана, я удивленно открыла глаза и встретилась взглядом с Докреем. Он на что-то многозначительно показывал мне глазами. Проследила за его взглядом. Лорд Адриан спал с полуулыбкой на лице. Попыталась аккуратно выскользнуть с кровати, но вторая рука лорда обхватила мою талию, и когда я попыталась вылезти, плотнее притянула к себе. Мы с Докреем одновременно округлили глаза, глядя друг на друга. — Ну и что теперь делать? — спросила я у Докрея. — А я откуда знаю? — ответил мне Докрей. — Это же не я, юная девица, оказавшаяся в постели красавчика-мага. — Он лорд и ректор, а не красавчик, — сказала я Докрею. — Я просто уснула. — Красавчик, красавчик. По нему почти все маги не сохнут, — прокомментировал тот. — Может, тебе его укусить? Тогда точно проснется, — предложил Докрей. — Не нужно меня кусать, — сказал лорд, улыбаясь. Я уже проснулся. И, подняв руку, выпустил меня из постели. Выбежав из его спальни, шлепая босыми ногами, я побежала к себе одеваться и собираться на занятия. За завтраком у всех было хорошее настроение. Линая щебетала. У графа несколько тонких порезов, а сам поединок, говорят, был очень красивым, — рассказывала она слухи. Руфус должен был его изуродовать, как принца. Торлин крайне недоволен, что Эндага так легко отделался. А я радовалась, что выспалась, и от вчерашних переживаний и боли не осталось и следа. Выпив большую чашку кофе и съев свежайшую булочку, попросила разрешения ретироваться. Нужно было встретиться с Маргаритой в парке до начала занятий. Пробежав почти весь парк к моему бывшему корпусу, я встретила по дороге Дизера Коризала. Он очень удивился, увидев меня. «Валерий, стой!» Зачем-то громко окликнул он меня и весело добавил. «Куда спешишь с утра пораньше?» «Хотела зайти к Марго», — честно ответила я, объясняя свое присутствие в этой части парка. «Не обижайся на нас, пожалуйста», — вдруг попросил Дизер. «Мы не ожидали, что Руфус тебя ударит». Я не знала, как реагировать на его откровение. «Привет! Ты куда в такую рань?» Откуда-то со стороны к нам подбежал Гастон. «Я по делам, к Марго. Не понимаю, что происходит», — ответила я. «Мне пора. Хорошего вам дня». Попыталась быть вежливой я. «Валерия!» Перед самым входом догнала меня раскрасневшаяся Маргарита. «Ты чего так рано?» «Договорились же, до занятий!» — удивилась я. «А ты чего не в комнате?» «До занятий еще час», — поведала мне девушка с укором. «А я по утрам бегаю. Пошли». Мы зашли к ней в комнату. Она открыла шкаф и, покопавшись в стопке одежды, достала мешочек с гербом Коризала. «Все не могу отдать, сама понимаешь», — сказала Марго, отсчитывая 10 монет. «В мешке их было около 50. Мне и семье нужно послать». «А чего не отправила сразу, как подарили?» — удивилась я. «Был шанс, что меня выкупят, и тогда они не будут нуждаться», — грустно сказала она. «Я отдам, Марго, как только смогу, пришлю», — она кивнула, отдавая монеты. На заклинаниях «Теория и практика» лорд Фабио, улыбнувшись мне, кивнул на первую трибуну амфитеатра, и я, пройдя по вчерашнему маршруту, уселась чуть в стороне от входа. Темой занятия сегодня будут реалистичные иллюзии и методы их применения. Я аж запрыгала от радости, но в этот момент ко мне подсел Руфус. «Привет!» — прошептал он и положил на мои колени белый бутон, неизвестного мне цветка. Я свела брови на переносице, а он усмехнулся. «Ты так мило сердишься, что на выражение твоего личика хочется любоваться, а не пугаться». Я оскорбилась. «Нет, серьезно. Это все равно, что сказать человеку, который очень старался, что у него никогда не получится». Попыталась сделать самое грозное выражение лица, на которое была способна. Парень засмеялся. Я совсем расстроилась и сдвинулась вправо на несколько сидений. Он сдвинулся со мной, хохоча. «Лорд Руфус», — прервал его веселье лорд Адриан. «Вы специально мешаете моей подопечной осваивать материал? Или вам что-то непонятно из последнего нашего с вами разговора?» «Мне все понятно», — поднял примирительно руки Руфус. Встал и, переступив через сиденье, сел позади меня. «Итак, продолжим», — рассказывал Адриан. «У тех, у кого не хватает опыта или магических сил для создания реалистичной иллюзии с чувствительным барьером, есть несколько способов ее усиления». «Откуда у тебя родовая королевская магия?» — прошептал мне сзади на ухо лорд Ранадар. «Для частичного или кратковременного усиления, после того, как убедились, что иллюзия тает, а на ее повторное воплощение не хватает сил...» Пока Адриан вещал, я теребила бутон, преподнесенный мне Руфусом. Нужно произнести уже к выученному миражам вот окрет дополнительное «апн». «Я не собираюсь никому рассказывать», — прошептал Руфус. И я почувствовала его дыхание на своей шее. «Но это многое меняет». «Я не знаю», — прошептала я в ответ. «А что меняет?» «Не скажу», — улыбнулся он мне в затылок. «Посмотри на цветок». Я посмотрела на бутон, который теребила в руках. Он расцвел. «Спасибо», — сказал Руфус мне на ухо и забрал цветок, спрятав его в кармане мантии. «Чтобы закрепить иллюзию, нужно добавить пассе-стресс. Тогда сделанная и усиленная иллюзия прилепится надолго». На обед я шла с одной целью — заскочить в библиотеку и спрятать деньги. Но, чувствуя на себе взгляд Руфуса, сидевшего за столом с Сильваной, боялась, что маг может последовать за мной. «Мне нужно сбегать в библиотеку», — попросила я ребят и посмотрела на Равейна. Он кивнул и посмотрел на одну из магинь в серой мантии. Она тут же вскочила и закричала. «У меня жук в супе! Какого? Мы платим такие деньги за обучение, а тут жуки в еде!» Все маги возмущенно зашумели, но тут один, посмотрев в тарелку, девушке сказал. «Это не жук, а очень дорогая специя. Моя семья ее выращивает». И, глядя на смутившуюся магиню, добавил. «Совсем заучилась?» Зикай мне кивнул в сторону выхода, и я, не теряя времени, побежала туда, восхищаясь талантом Равейна. Вбежав по лестнице на второй этаж, ворвалась в библиотеку. «Армерийский летоцвет!» — прошептала я запрос, боясь, что кто-нибудь услышит. Загорелась синяя дорожка. Добежав до книги, я выдохнула, убедившись, что все мои артефакты на месте. Справившись с охватившей меня в какой-то момент паникой, я сунула за книгу деньги и, обдумывая план на завтра, направилась к выходу.